13. Праздник праздников в последнем переулке. «Вспомнился мне первый обед у родителей покойной жены моей», — задрожал голосом Леонтий Петрович, глядя, как гости рассаживаются, как разливают вино и фруктовую по бокалам. «Я тогда впервые видел своего тестя и тещу, и вот тесть, муж суровый, вдруг со слезою в голосе говорит: «Счастье-то какое, момент заветный, все родные мои за столом». Я тогда, молодой совсем человек, ничего не понял, а сейчас скажу: момент заветный, дорогие мои, родные мои, встретим же утро вечное». Тетка уселась по левую руку от хозяина, ближе к проходной комнате. За нею сидели Костик с Мушкой, потом подопри гора Элипа, следом лавры Вита. Справа от хозяина оказался его приятель Колчин, разодетый в добротную суконную поддевку и зеленую шелковую рубаху. Весь день по городу то тут, то там звон колокольный. «Не всем колоколам подвязали языки», — продолжил Евсиков-старший. «Нынешний звон перенес меня в наше драгоценное, навсегда утраченное прошлое, где осталась не такая сирая Пасха, не большевистская, запретная и хулимая. Прежде праздничные дни нынче объявлены рабочими. Скрывают праздник, намеренно отвлекают верующих. В наши дни для церкви и можжевельника не сыскалось. Прискорбно. В Успенском соборе, сказывают, не служили пасхальные утренни. Молчит Кремль. Боятся люди. В Шереметьевском лазарете Троицкую церковь упразднили. Негде больше больному помолиться о здравии. Да, действительность наша чудовищна. Страшимся головы высунуть. И пусть сколько хотят, запрещают Пасху. Но Пасха вечна. Моя Пасха вечна. Наша Пасха вечна. Пригубим же вина, родные. За праздник. За здоровье ваше. Колчин по обычаю чокнулся сперва с хозяином дома, затем и с сидящей рядом Витой. «Стращают людишек. А ведь религия не требует жертв человеческой жизни. За нас уже принесена чрезвычайная жертва, тогда как строительство их коммунизма зовет на подвиги и те самые жертвы возводит в обыкновенность. И роз нынче не сыскать, иконы-то не убраны цветами», — вставила Прасковья Павловна. Лавр углядел едва заметную грусть на лице Липы. Разве не досталось ей подарка? Как же! И от него кошелек, и, кажется, от Виты набор крохотных шоколадок с ликером. Но беглые мысли не подсказали, как утешить найденыша. Рядом сидела другая девушка, и руки их мимолетно встречались то под звон хрусталя, то возле фарфоровых тарелок, то на плюше стульев. Безгрешные касания напоминали причастие чему-то подступающему, непременно счастливому, к будущему которого еще нет. «Почему же прошлое — навсегда утраченное время? Потому что раньше были сахарные яйца, а теперь вот нет. И роз нет, и сахарных яиц, и миндаля нету», — причитала Прасковья Павловна. «Я серьезно, Николай Николаевич, разве мы не в силах вернуть? С ружьем наперевес пойдешь? Против кого? Против народу?» Колчин протянул вилку через стол, будто собираясь проткнуть не моченое яблоко, а Костика, сказавшего, по его колчинскому мнению, чушь несусветную. «Боюсь, сынок, что народу власть не чужая. Их это власть. А чужие мы». Отец как бы вступился за сына и подвинул поближе гостю плошку с квашенкой. «Одни в полные резиньяцы, у других сумасшествие непонимания, отличить добро от зла не в силах. Третьи — одиозные психопаты-делирики, и только четвертые, самые малочисленные, трезвы умом и душой, но не способны к сопротивлению в силу религиозности и смиренности, а, следовательно, не могущие никоим образом поменять ситуацию. Согласен, народ крещен, да не просвещен. Распутные и дерзко опасные смущают разумных. Колчин, наконец, зацепил бледно-зеленоватое яблоко. «Право, и я согласна, что власть народу не чужая», — решилась вставить слово в мужской разговор мушка. «Театры полны до отказа. Зал выкуплен с приставными местами. Цирк забит публикой, принимающей на ура. Граммофоны из окон разрываются. Им весело. А по городу день и ночь гробы везут». «А я ведь не про оружие, Николай Николаевич. Признаем, в великий исторический сдвиг совершен. Русская интеллигенция давно примирилась с переворотом и находит нечто полезное в революции. Омолаживающее молоко? Да, родине что-то подобное требовалось. Но ведь в старом мире, подгнившим и поднадоевшим, остались наши корни и родные погосты. Придется расстаться. Диалектика. Победителям нечего бояться побежденных. Так и давайте вернем рациональное и логичное. Например, права буржуазии, со свободу воззрений, уберем цензуру, отменим глупые законы, вернем инакомыслящих. Прожектеры, мечтатели, когда же возмужаете? Тысячи убитых с той и с другой стороны тоже вернем? Нет, мой мальчик, кровь их вечно будет разделять русских. Страшное слово «вечно», папа. Пока одни не покаются, и пока другие не простят. А я бы вот не спешил, Коська. Разве большевикам опасаться нечего? Третьего дня рассказали про серьезную ситуацию в высшем техническом училище. Слыхали? Это в бывшем ремесленном? Колчин заинтересовался новостью Лантратова. Верно. Так вот, там похоже на забастовку профессуры. В Москве задавили все фабричные забастовки, а тут профессора бастуют. Не поднимется ли студенчество? Эпидемия большевизма не обойдет никого. Тут конфликт части студентов-коммунистов, профессорского состава и глав профобра. Говорят, жалобы в ЦК направлены. Разбираться будут на верхнем уровне. И, видимо, скоро услышим о новых делах в борьбе с инакомыслием. Там в профессорах кадетов полно. Большевики не потерпят от них забастовок. Как бы до арестов не дошло, попадут в неблагонадежные. Живем надеждой от новости до новости. С полгода назад в Тамбовской губернии повстание, нынешним мартом кронштадтский мятеж, теперь профессура московская голос подала. Да отыми у них профессорский паёк, тут же бузить перестанут. А еще раньше, помните? О, хотел бы я оказаться октябрем 19-го в Гатчине. Рассказывали, первый снег, белые мостовые, благовест с колоколины, белая гвардия в город вступает. Неописуемо. Ностальгия — страшное оружие. Но, Константин, ты колпак. Ты всегда излишне аффектирован. Вы угощайтесь шибче. Прасковья Павловна зорко следила за столом и гостями, не вникая в разговоры. «Права, хозяйка, слабо угощаемся, а угощение отменное!» Колчин подвинул тарелку под порцию тушеного кролика. «Напрасно ждете реванша. Кронштадту не помогло ничто, ни ностальгия, ни поддержка населения. Задавили. И не находите? Все мы сейчас похожи на сторожей. Сидим и ждем. Почему русское застолье непременно сводится к политике? Мушка улыбалась, оглядывая сидящих за столом. Ей показалось, что инженер напрасно нападал на Костика. Я не против традиций, но хотела бы вам, раз все здесь собрались, сказать одну новость. Пусть не такую грандиозную, как у Лавра, но все же новость. Я ушла из артисток окончательно и бесповоротно. Ох! Что значит твое «ох», Виточка? Все шло к тому. Просто я знаю, мушка, что для тебя есть театр. Что есть, тем и останется. «И куда же вы теперь, барышня?» Инженер хитро улыбался, едва не подмигивая взволнованной девушке. «Пока там же. Устроилась писать декорации. И вы знаете, как стали ко мне добры все артистки, и кардебалет, и даже прима. Наша премьерша Глама всегда меня недолюбливала, а тут дорогая милица, что же ты молчишь, Константин?» «Мне бы очень не хотелось стать причиной твоего отчисления». «Причину я называла. Невозможно врать и играть счастливых революций пролетариев. А коли писать лозунги, да плакаты придется». Николай Николаевич будто проверял решимость девушки. «А я устроилась в секцию, отвечающую за художественность оформления. Правда, в театре чрезвычайно холодно и краски стынут. Но, как и все, обходимся. Расчет получила жидким маслом и керосином. В счет будущего жалования обещают выдать масло коровьего и сухого какао. Представляете? Роскошь! На нас живописная часть. Чащи лесные, болота, лешие и кикиморы». «И водяные?» — уточнил гора, похохатывая. «Про водяных вот Липочка знает, она их в тюфелевой роще видала». «Ты чего, Филипп?» — Лавр всерьез нахмурился. «Черепковать его!» — свел к шутке Костик. «Лает, себе мотает», — отозвалась Липа. «Не то мудрено, что переговорено, а то мудрено, что не договорено». «Права, права. Не умеешь, хлопец, с честными девушками обращаться. Ну, ничего, дело наживное, пооботрёт город. Давайте, сестры и братья, поднимем чаши за Отечество. Деревья прежней нашей Родины срублены под корень. Человеку совестливому нынче и на солнце взглянуть зазорно. Но формула прежней жизни не в конец разрушена. Стоим на родной земле раз... Небо над нами родное — два. Храм наш возносит молитвы — три. Иерей у прихода крепкий, праведный. Перед очами такого и самому грешить стыдно. И если над храмом нашим зайдут тучи, я уверен, беспокоиться не о чем. Иерей, верно, — перебил Леонтий Петрович, — отец Антоний — светлая душа, постоит за приход. И нынешняя праздничная служба — подтверждение тому. Особое ликование. Видали вы, какое скопище народу собралось? В 15-м году столько не притекало. Из закрытых храмов перешли, из села наехали. Знают нашего настоятеля за честного монаха. Давай твою чашу, Никола. Давай, Филипп. Лавр. Константин. Давайте. Будем. За Отечество и веру. Звон хрусталя праздничного задрожал над столом. Редкий нынче звук, забытый. Прасковья Павловна суетится, всего ли хватает, не надо ли чего подложить, хотя из запасов на кухне оставались только липины куличи да паска томлёная. Разве вчерашний перловый суп с клёцками подать? Хозяйке, казалось, не хватит еды за столью. «А ты, Лаврушка, что же, все в музейных?» Отклоняясь на спинку стула, Николай Николаевич сбоку разглядывал Лантратова. «В музейных?» «Никола, ты будто с подоплекой Лавра спрашиваешь. Неужто неуважаемым делом он занят? Ведь сам знаешь, какую пользу храму принес. Икону-то на крещение помнишь? Древний образ, почитаемый. Ведь бросовый экспонат разбирает. Спасает от расхищения раритет». «Так-то оно так, Леонтий Петрович. Только вот Филипп у меня при настоящем инженерном деле. Константин хоть и выращивает нынче морковку на коллективном огороде, ученым станет, помяните мое слово. А тут в свалке копаться и в подвале сидеть над грозбухами. Николай Николаевич, совсем вы музейной работы не знаете». «У нас в бюро я один эксперт по древнерусскому искусству. Так вышло. Остальные по путевкам присланные комсомольцы. Один кузнец, другой верстальщик, третий паспортист и пара барышень с институтским образованием и курсами. Состою в отделе фарфора, фаянса». Может, и не знаю музеев, Лаврушка. Но хочу сказать, дядья твои по Москве известные химики. Отец — знатный иконостасщик. В твои руки вложена профессия важная. Так не разбрасывайся. Учись реставрации глубже, а не с посудой возись. Нынче крепко живут только знающие какое-никакое ручное мастерство. Ох, как мы учить других любим! Границы личного не сумняся задеваем. А как же право на суверенное оформление бытия? Ты, Леонтий, философ. А ведь хотел сказать не мы, а про меня. Колчин, мол, любит учить. Так и есть, наставничаю, и не вижу в том дурного. Седина в чубе моем. Да не дурное, но бестактное. Пойми, куда я клоню. В каждом из нас есть талика Божьей воли. Человек и так сам по себе зачастую ей сопротивляется. К тому же советчик вторгается, тащит подопечного к правильному. А правильное всегда ли четко видится? И то, что определенное ощутимо, оно ли есть правильное? Ущучил? Я ведь человек прямой, технический. И во мне технарь с верующим спорит. Инженер в чудо не верит, а верующий не верит бездушным машинам. Сколько раз я восторгался работой механизмов, сколько раз ждал от них чуда, и железки на моих глазах грандиозное действо творили. Сколько раз я обращался за чудом к Господу. Видел ли я чудо осязаемое и безоговорочное? Что, притихли? Какого ответа ждете от меня? Нет, Никола, грандиозность, она не в свершениях, ни в лозунгах, ни в поршне, ни в турбине. Она в человеке, внутри у бабы на сносях. Эмбрион уже грандиозен. И чудо эмбриона задумано им, Творцом небу и земли, видимым всем и невидимым. Тут и спорить нечего. Когда-то все мы придем к нему. Я вот приду, и он мне скажет: «А, инженер, что же ты не видел чудес на земле? А как из-подо льда тебя вынул, когда мальчишкой почти утоп ты в оке и Троицу поминал? А как в метели вывел тебя на сынка в сугробе замерзающего? А как жену твою и детей на чужбине спас, когда ты ночами молил о них? Верьте, христиане, верьте, чудо рядом всяким днем. Я вам как инженер, человек, видящий будущее за машинами, говорю. И каждый из вас, каждый, может вспомнить такое Господне чудо расчудесное в своей бесчудесной жизни. Твои машины вытесняют из жизни Бога, а твоя медицина нет. Медицина веры в Бога добавляет, чего бы я мог без молитвы и воли провидения. С молитвой всех бы Лазарей воскресил. Знаете, а детишки мои больше в машину верят, чем в Христа, — улыбчиво вступила в разговор Вита. Приютские-то? Да, мои приютские. Кто с войны без родителей, кто с октября 17-го, который год в сиротах? И не видали они Пасхи, настоящие за свою шестилетнюю жизнь. 3 года на казёнке. Мы с Бьянкой Романовной подарков наготовили, хоть чем-то скрасить. И что за подарки-то? Кому орех грецкий в фольге, кому конфету, кому яблочко. Что на наше жалование купишь? Спаси, Христос, вот лавр выручил, месячную получку отдал. А липа, хоть и дешевые муки раздобыла, да куличи ее на славу вышли. Так детки куличи лопают, да говорят: «Пером науки опровергай церковные штуки». Им так плакаты толкуют. Милая Вита, человечное дело, хорошее, но Господь умысел свой земной знает. Не искоренится вера и при безбожниках. Сколько докторов перед операцией Богу молятся, видали бы вы. Без Духа Свята, без вдохновения, как человеку внутрь лезть в Господне устройство? До слез обидно глядеть в детские глаза, когда некоторые из них впервые видят пасхальное яичко. Наш заведующий на риск пошел. 2-недельный запас яиц отдал на празднование. В в наркомпросе, ежели узнают. Не боись, ужамкается все. Липа обнадежила и снова рассмешила общество. И как так выходит? Свое, говорят, не смешно им, а она скажет, тут же гогочут. Утешительница, защитница. Требуется хозяйку расхвалить. Кролик-то расчудесный вышел. Благодарствую. Скоро и готовить разучимся. Все кулеш да снетки сушеные. Праздников нынче поубавилось, а новые мы не справляем. Так что же, переменим блюдо перед чаем? До чаю все разбрелись от стола. Хлопотали и каждый, кто с кем, душевно беседовали. Печь разошлась, наддала жару, заговорили громче, смеялись чаще. Прасковья Павловна в чулан за вареньем направилась, а из-за тонкой перегородки Костиной комнаты слышны голоса девичьей и юноши. «Так что же? Да? Да. Согласна? Согласна. Скажем? Теперь? Теперь». Старушка, стараясь не спугнуть разговора, тихо, пятясь, вышла из чулана и дверь скрипучую не стала прикрывать. Она сама давно в стороне от подвижной бурлящей жизни, но так отрадно наблюдать за юным счастьем рядом. И тут важно не спугнуть брюзжанием или выпячиванием возраста вызревающей жизнерадостности, кипучей молодости под боком. Выдрузила на нос пенсне. «Ага, крыжовенная, сентябрь 1917-го. Почитай, с той проклятой осени не варили варенье». За самоваром не скучали. Нечасто теперь весело, вкусно и сладко бывает. «Нет, Павловна, такого кулича не пробовал я давно», — Колчин нахваливал хозяйку. «Не кулич, а манна небесная. А вы заметили, разве прежде мы столько чаевничали? Нынче кипятку то и дело вливаем, и согреться, и наесться. Да разве так мы встречали Пасху-то? И в былые годы видали бы вы размах, какой случался. Разливенная Пасха шла, аж до жен мироносец гуляли», — убеждала хозяйка гостей, тронутая вниманием. За чаем сияющий Костик объявил застолью. «Минуту внимания, дамы и господа, братья и сестры, достопочтенное общество. У меня двойной праздник нынче. Сегодня самая прекрасная девушка дала согласие стать моей женой». И изумлялись, и поздравляли, и обнимались. «Благослови, отче!» — Костик склонил голову перед отцом. Леонтий Петрович смешался, одеревенел, побледнел, затем побагровел. Пауза затягивалась, и неловкость уже испытали все сидящие за столом. Наконец Евсиков-старший оправился. Вложив руку невестки в руку сына, перекрестил пару, как бы неходя процедив. «Господи, в милости Твоей, чадо сии!» И Костику надела мушка кольцо оловянное в знак силы, а он ей золотой перстенек в знак нежности. «Мы обручены?» — Костик невозможно счастливыми глазами обвел все застолье. «Мы теперь жених и невеста?» «Невеста!» — выдохнула эхом Липа. «Поздравляю, Евс! Поздравляю, милая! Поздравляю нареченных!» Мушка умными глазами глядела на жениха, молча и смущенно улыбаясь. «А я против!» — шумел захмелевший Колчин. «Как без сватовства-то? Замок-то я не прихватил. А у тебя, Петрович, замок-то найдется на крепкий брак?» «Сваты нынче отменены декретом. Другую девку хотел сватать, а тут и без нас справились, сватов не дожидаясь. Уходит, старина, уходит!» «Благословили ли тебя родители, дочка?» Прасковья Павловна слезу утирала, дожила еще до одного счастья. «Отец и бабушка одобрят, им симпатичен Константин. Леонтий, оставь вино дамам. Нет ли чего покрепче по такому случаю? Спирт есть, медицинский». Колчин поморщился, будто принял стопку спирта без закуски. «Теперь бы веселую затянуть, величальную». «Величальную рано еще». «Милая моя Мошенька, как мне радостно за тебя! Как не хватает в такой момент Дины! Виточка, не стыдно ли любить теперь? Когда же еще любить, мушка? По часам не любят. Любовь время не спрашивает. А все же теперь душа песни требует. Пусть Лавр споет про воеводу. Липа, так тоже не песня. И потом, чего я один петь стану? Спойте, Лавр, вот и Костик вам подпоет. Про воеводу-то не пасхальная, зато красивая. Спой, Лаврик. Когда невеста просит, как отказать? Споем, Котика?» Филипп устроил три стула в линию. Синее платье, голубое, вышитая белая блуза с рубиновой юбкой в первом ряду. Напротив них Константин подсел к Лавру, обнял за плечо, и оба внезапно густыми низкими голосами затянули. «Послушайте вернее с любовью. Господня глаголю страсти, так же и си недели больше первые есть. Яко же бо царь более князя есть, а князь более есть болярина, а болярин более воеводы, а воевода более сотника, а сотник десятника, а десятник слуги. Размыслите, братья, аще бы кто хотел орудовать и ко царю, то мил деется от меньших слуг и до последних, кто бы обестил его». Пели слаженно, в унисон, с сокровением. Вита спрашивала себя, почему так затрагивает женщину мужское пение, почему так беспрепятственно проникает в тело, как в сосуд, и бьется внутри истомой, сосет томлением, пока не возликует, не вознесется мужской голос с живота на хоры. Три пары девичьих глаз устремились на поющих. Мушка с нежностью и гордостью за Константина, Липа с восторгом и приглашением остальных восхититься, зная наших, Вита с трепетом и боязнью прямо посмотреть в лицо Лавру. Вот вдруг глазами выдаст, как духовное ее спадает под пересилившим телесным. «Что вы псалмы великопостные затянули? Слушайте, какие песни у нас спевают!» Едва парни приостановили дух перевести, перебил их Филипп. Тут все внимание на него пошло, и Липа затрепетала, а не осрамится. Филипп встал возле кресла, взялся за высокую спинку, театрально откашлялся. От Колчина пошел насмешливый смешок, а парень чуб откинул, уставился в потолок, как в небо бездонное, и затянул. «Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим», так в Соловках нам рассказывал инок святой Петерим. Жило 12 разбойников, жил кудеяр-атаман, много разбойники пролили крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь кудеяр из-под Киева выкрыл девицу красу. На словах про девицу красу все, не сговариваясь, взглянули на Липу. Та зарделась и не отрывала взгляда от лица поющего. Не скрыть, изумлена, не знала за горой такого сильного голоса. «Господу Богу помолимся, будем ему мы служить. За кудеяра-разбойника будем мы Бога молить». Сноска из поэмы о двух великих грешниках Некрасова. «Все не то вы поете», — встрял захмелевший Колчин. «Величальные надо петь, к свадьбе дело. Обрученные у нас. Ой, невестушка, дай я тебя поцелую». От спирта Колчин разомлел, принялся руками размахивать, но вид его излучал такое добро и всеобщую любовь, что излишняя говорливость никого не обижала. Ребята, переглядываясь и подмигивая, никогда прежде не видавшие Николая Николаевича в подпитии, помогли ему перебраться в постель. Часы били второй час следующего дня. Всюду погасили свечи, задвинули печные вьюшки. Просковья Павловна перед иконой Вседержителя у себя в комнатушке шептала: Слуху моему даси радость, зрению зрение, памяти память. Богу всякая материя бестелесна. Слава Иисусу Христу, сподобился Пасху видеть. Прости нас всех, не остави раба твоего Константина и его нареченную. День светлого праздника истек. Незамысловатое угощение казалось необычайно вкусным, а прежде непопулярное дешевенькое белое вино необычайно веселящим. Съедено и выпито много, но всего хватило. Много слов сказано, о многом не заговаривали. Но так свободно, так просто было друг с другом, так мучительно знакомо прежней, невыносимой счастливой радостью. И нет сил разъезжаться ночью ощетинившимся городом, идти и озираться, боясь гопоты или патруля. Евсиковы всех уговорили заночевать у них. Профессор, конечно, не приветствовал подобную цыганщину, но тетка усовестила. Электрический свет после часу ночи прекратили, вольтаж сошел на нет. При свечах Прасковья Павловна постелила у себя Липе. Мушку и Виту заселили в комнату Константина. Сам Костик улегся валетом с Филиппом в проходной комнате без окон. Колчин разместился на оттаманке в спальне профессора, а Лавру отдали диван в зале. Ему поставили стул в ногах, а в головах положили диванную подушку. В темноте громко тикали часы. На столе мажордомом высился остывший самовар, начальственно поглядывая на грязные чашки, крошки на скатерти и расплывшееся винное пятно. Тетка ради праздника поддалась на уговоры, нарушив свое правило не оставлять немытой посуды в ночь. Затихала печь, отходя от жара, но не затихали беседы. В каждой комнате, что горячие угли, разгорались и угасали сокровенные ночные разговоры. Липа устроила свое спальное место и отпросилась у Прасковьи Павловны пожелать спокойной ночи девушкам. Мушка и Вита разобрали постели, распустили волосы. Обе сидели, поджав колени, на кровати в ночных сорочках, выданных теткой, и казались в неоновом лунном свете ундинами. Мушка сонно склонила голову на плечо Виты. Напротив них Липа, еще при полном параде, в блузке с крестецкой строчкой и рубиновой праздничной юбке, еще с нерасплетенным венком кос, в ботинках с пуговками, похожа на гоголевскую Параску, собравшуюся на посиделке. «Ну, что ты нос повесила?» «И вовсе не повесила. Мне еще за столом Лавр шепнул. Всем подарки есть, а мне нету. Так и тебе дарили». «Она не того подарка ждет. Ай, ладно вам, того, не того. Радая я шибко, вот за нее замушку». «Ой, девочки, я даже не ожидала, что все так стремительно, так складно выйдет. И с театром вышло не страшно. Я своей отставкой многих облегчила. И все молилась Царице Небесной. Радуйся, многоскорбная Матерь Божья, печаль нашу в радость превращающая, умягчающая злые сердца». Так и вышло. И премьерша сердце смягчила, и директор Душка, хоть и сердился, а позволил остаться в декораторах. «Любишь?» «Кого? Директора?» «Ну что ты? Константина, спрашиваю, любишь?» «Люблю. Я просто мушесонная». «Он тебя тоже любит, як щеночек». С кровати послышалось хихиканье. Девушки уткнулись друг другу в шеи и пытались скрыть смех. «И по что надо мною всю дорогу насмехаются? Не сердись, Липочка, настроение смешливое». «Мушка, а вот ты скажи мне, что ты с секстантом делать будешь? Оставлю в наследство детям, как подарок их отца на обручение с их матерью». «Твой Костик, конечно, великий романтик. Впервые встретила человека, по лицу которого можно прочесть все его чувства». «Мушка, а ведь венчаться-то вы не можете». «Отчего же, Виточка? Ты тоже думаешь, как Леонтий Петрович? Я ведь заметила его сомнения». «В разные вере вы. Думаю, для Леонтия Петровича это станет препятствием в благословении». «Так он же благословил». «Нет, что ты. Он обручение ваше одобрил, а благословение совсем иначе проходит. С иконами, напутствиями, молитвами. Когда родительское благословение не получат, так и свадьба расстраивается». «И что же? Решишься ли?» «Решусь. Мы с Костиком все оговорили. Отцу тоже сказала. Он атеист. Ни против, ни за. И вообще, подобное недоверие до ужаса обидно. Ты знаешь, я там за столом впервые себя почувствовала чужой старообрядцем, даже какой-то неполноценный, что ли. Будто они, бородачи наши, выше меня на порядок, словно иной касты, иной крови». «А виду не подала». «Обучена обращаться с эмоциями». «Никакой иной касты. Все ты выдумываешь. Актерская фантазия и ничего больше». «А мы к отцу Антонию пойдем. Договорено уже». «Справишься?» «Вдвоем справимся». «За колоннами тебе долго стоять». «Знаю». «Даст Бог, выйдешь из-за колонн-то апостольских». Липа сказала и ждала, а смеют ли вдруг горять, но никто с кровати не насмешничал. «Знаете, как меня поразила сегодня одна вещь? Вот та бабочка первая. Чаще всего в городе видишь гробы, гробы, гробы, заляпанные клеем стены, селедочные хвосты из авосек. И вдруг контраст уличного безобразия и совершенства природной красоты. Есть что-то вдохновляющее, завораживающее даже в мелком создании. Первые лучи пасхального солнца и первая бабочка, как намек издалека на возможность счастья. Мушка, ты, кажется, спишь? Кажется, сплю, Виточка. Ну, прощевайте на ночь. На ночь нужно завсегда прощаться. Счастливая ты, мушка. Прощай, милая. Прощай, прощай. Поцеловались. Едва Липа, крадучись, выбралась из лунной Костиной комнаты в темень прихожей, как за руку ее перехватила крепкая рука и потянула в сторону. Липа вскрикнуть хотела, да шепот услыхала. «Есырь моя!» Девушку уверенно затащили в маленькое помещение с крохотным оконцем под потолочной балкой. «Хвилип, ты ли? Разбойничаешь, как кудияр!» «Садись вот сюда!» «Здесь скамеечка низенькая». Филипп на пол опустился у ног девушки. Руки не отпускал. «Где мы?» — Липа шептала еле слышно, и, казалось, шепот заглушает удары сердца под блузкой. «Закут!» — также шепотом отвечал гора. «Чулан? Ты не сердишься на меня?» «Серчаю маленько». «Сам не знаю, чего нашло. На людях дразнить. Прости». «Я ведь подарение тебе принес». Руки парня обвелись вокруг Липиной шеи. Он надевал то ли бусы, то ли цепочку и замешкался чуть больше, чем требовалось времени застегнуть замочек. «Что это?» Липа ладонью провела по ключицам. Под ладошкой перекатывались и позвякивали холодные бусины, колечки, монетки. «Маниста, тут темно. Я расскажу тебе». «Здесь красные ягоды, здесь жемчуг, здесь червонцы. А тут...» Филипп отдернул руку. «Чего тут?» «Тут вниз крест серебряный. Денег извод. Не нравится?» «Нравится. Что ты?» «Знаешь, когда парень девушке маниста дарит?» «Когда?» Липин голос осип до хрипа. Когда хочет девушке глаза открыть. «А она не зрячая, что ли?» «Зрячая. Но бывает, не видит. Вот как ты». «Я не слепая, чай?» «Так что же не видишь?» «Что не вижу?» «Люба ты мне». «Чего молчишь?» «Я не молчу». «Замечала?» «Догадалась». «А ты хоть немного?» «Ну, немного». «Есырь моя, увезу тебя к себе в станицу. Поедешь?» «Теперича?» «Смешная ты. Куда же сейчас? Как подрастешь?» «И свадьба будет?» «Будет». «И венчаться?» «А как без бога-то?» «И платье подвенечное?» «Какое захочешь». Нынче свадьбы отменены. Не хочу, как Мирка, в штанах и телогрейке. Мы ж не комсомольцы. Пойдешь за меня?» «Пойду. А Виту и Лавров дружки, да?» «Да». «А тебе вот предсказание вышло. Бойся девичьих глаз». Филипп рассмеялся. «Тише, тише. У тебя глаза красивые, как у казачки. Таких разве боятся? У Вуленьки такие ж глаза, утонуть можно. Я тебе все, все покажу. Станицу, луга, речку. Там синь у нас, все синее, синее. А Вуленька кто?» «Сестрица моя, младшая». «Ты что это? Не балуй». «Да я ничего вовсе. Сама же целовала меня». «Когда целовала?» «На крыльце». «А ну, осади! Меня тетенька ждет!» Липа пихнула гору в плечо и вспорхнула с низкой скамеечки. До Виты в Костиной комнате донесся мужской смех, разговор двоих, потом грохот, упало что-то веское в медный таз и будто отдалось в мембрану тимпана. Заскрипела дверь. Совсем рядом. Привстала. «Кто здесь?» Мушка ровно дышит. Должно быть, видит сны о сцене, разжалованная актриса. Лунный свет серебрится на поверхностях. За другой стенкой, где, кажется, комната профессора, раздаются монотонные шаги. Могут ли люди сейчас спать? Спит ли Лавр? Какая странность вышла с его подарком. Как пели славно. Кажется, в ней до сих пор бродит, пульсирует его голос, проникает во все уголки обмякшего тела. Стало вдруг стыдно, натянула задравшуюся сорочку до пят и коленки поджала, обхватив руками. И вспомнилась его робкая рассеянная рука, находившая ненарочно ее руку там, за столом, и тут же отдернутая в сторону. Какие счастливые Мушка и Костик! Счастлива ли Диночка, так решительно порвавшая с родным городом? Умчала ее вспыхнувшая, исполненная риска любовь, не исключающая вероятности трагедии или внезапной победы, дай бог, настоящая. Напрасно Филипп дразнит Липу прилюдно, будто стыдится своих чувств к девочке, в том малодушие проглядывает. Как Мирра на комсомольскую Пасху решилась? Неужто кому-то нормой Бога попирать? Твое наивное изумление вырастает из незнания психологии другого человека, нового человека. Да, разные у нас праздники. В годовщину их революции носа не хотелось из дома высовывать. Что с Сиверсом? Странная судьба. Возникнуть как видение, как вестник счастья, как стражник горя и исчезнуть, словно вымысел. Не было никакого Сиверса. Ведь всего одна ночь исповедь, а после ничего. Но Толик ведь есть, сын своего отца. Вот нет папы, но в тебе живет сосущее чувство тоски и виноватости, и от незнания даты смерти гнетет вопрос, не делала ли ты какой глупости в тот день и тот час, не слишком ли веселилась, отчего в дреме всегда так сумбурны мысли, с одного на другое, с одного на другое. Кто ж там ходит за стенкой, кому не спится, как и ей? В комнате у профессора действительно не спали. Леонтий Петрович в бязевом халате и с зажженной свечой в руках прохаживался от двери до окна. И Колчину не спалось. Хмель прошел, увели, уложили молокососы, решили, что пьян. Он крепок и вынослив, пусть и не молод, не так силен, как они. Разве что бражное нечасто принимает во времена скупые и хмурые, оттого и захмелел скоро. «Ты не рад, что ли, Леонтий, за сына?» «Что ты? Как же? Славная девушка. Чудная девушка». «Вот и из актрис ушла. Ожидаемо». «Неожиданно». «Одобряю. Легкомысленное занятие». «Не уверен, что так уж мы правы. Может, призвание лишился человек через наши правила. Не принимается верой циркачество. Лицедейство — грех. И не положено у нас хоронить актеров в церковной ограде». Ей ли о том сейчас думать? Совсем еще девочке, когда жизнь только начинается. И всегда ли так будет? Тут вот опять церковное с мирским в противоречие вступает. Вот-вот, во всем идет послабление устава. Вера наша теряет крепость. Но ведь и на жизнь современную нельзя не оглядываться, Никола. Что тут говорить? Милица сама приняла решение. Сын и не знал, что наверняка уйдет из театра и так скоро. Тоже обескуражен. Хотя есть и другое препятствие. Какое? Перестань ты ходить, как монах в келье. У меня голова не ворочается. Леонтий Петрович уселся на постель. Свечу в подсвечник на комоде устроил. Она в официальной церкви крещена, никонианка. Решится ли на переход? По словам Константина, решится. Тогда вторым чином должно через миропомазание огласят, исповедуют, причастят. Дай Бог, дойдет до святого причастия. Но не верю, понимаешь, не верю. Ведь тяжек путь, непрост, актрискам не под силу. И пост держать, и молитв столько заучить, а исповедоваться как тяжко. В оглашенных иной раз до года ходят, сам знаешь. Знаю, как не знать. Иной раз и до 3 лет держат. Ну, то редкий случай. А тут навряд ли грехов гораздо наберется. Сомневаюсь я, что дойдет у них до венчания. Сомневаюсь, что в театр не вернется. Нам ли грехи чужие измерять? Своих не числим. Бывает твоей вины из червяка дождевого. А дело такое развелось, что жизнь чужая загублена. Вот я с молодости грех один постыдный знал за собой. Носил его, носил в себе, не решался на правду. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой передо мною есть выну. Когда решился и на исповеди принялся говорить, не поверишь, ручьем слеза пошла, как девчонка малая плакал. А иерей молчал, не утешал. Я плакал, он молчал. Смотрел в пол, ждал. Вот когда я вслась наревелся, поднял глаза на меня. О, я тогда подумал, если поп так смотрит, селезенка переворачивается, как же он в душу взглянет на страшном суде. Слезы мои враз высохли, и честно, как на духу, выложил я проступок свой. Сам себя укорял. Соделать такое не срамно, а произнести вслух стыдишься? Отец Антоний тогда епитрахилью меня не накрыл. Епитимью наложил и сказал: до конца выжжешь, отречешься от грехов, приходи. Ту исповедь до кончины не забуду. Да, завсегда окажемся себе лучше других. Отец Антоний говорит: человек только к греху не сводится, так же, как и к одному доброму помыслу. Целиком душа судиться будет. Так-то так. Господь знает состав наш, помнит, что мы прах. Давай спать, что ли, друже? Спирт твой доконал меня. Голова, как у змея Горыныча, размножилась. Спи, я поразмышляю. Такой день. И праздник светлый, и обручение, и 20-ка из головы не идет. Про 20-ку Колчин, кажется, уже не слышал. Шумно засопел из своего угла. Профессор снова принялся ходить от окна до двери. Так лучше думалось. Хороший праздник вышел, светлый, мирный разговор. И спели даже. Почему Костик не избрал девушку своей Веры? Сколько девиц-белоплаточниц ходят в Алексеевский храм? Почему именно актриса? Временами, кажется, легкомысленная особа. Временами, что умна и трезва. Такая, пожалуй, и нужна мягкосердечному и непрактичному Константину, если бы не ее никонианство. Надобно как можно дольше оттянуть день свадьбы. Да и какие нынче свадьбы? Нет, стоит приглядеться, убедиться в твердости решения девушки, потому как принуждение сменить веру может стать совершенно неуместно, губительно для души. Слишком тонок вопрос, слишком сложна материя, как бы не навредить. Господи, вразуми, дай просветление уму. Вот друг Никола все над детьми насмешки чинит. Хотя сам вроде в возможность подвига ныне и не верит, а сыны сами могут спросить с отцов, как допустили. Сыны есть истцы отцов, взыскатели. Не идет из головы и разговор о московских профессорах. Редкий случай, обескураживающий, повсеместно иное, отупелое повиновение, оседание в трясину бессилия. Прискорбно в окружающей жизни наблюдать, как люди от полного неприятия большевизма переходят к верноподданству всего за каких-то 3 года. Ясное дело, большевик револьвером в затылок тычет и голодом морит, не без того. Но переметнувшиеся и сами готовы осоветиться, потому как идолы минуты, а не вечности. Поступки они не сверяют по книге бытия. Люди в себе храмы закрыли. Им просто незачем, а ему, старому Эскулапу, есть зачем. Вот и Лантратову есть зачем, и Николе, и подопри горе, не во вред, не в пику, не из глупого фанатизму, а просто иначе не продыхнешь. Ты, Господи, светильник мой. Как-то устроиться бы дома, добывать свое счастье независимо от летоисчисления за окном, будто вовне ничего и нет. Конечно, это не безусловный выход из положения. Все одно придется искать в себе силы жить советской жизнью и разделить общую участь. Кого-то подобная постановка дела сильно удивит, ужаснутся немногие. Их революция, говорят, осчастливила народы, но большевистская демагогия обманывает лишь незрелые или трусливые души. В чем же есть пролетарское счастье, позвольте спросить? Вот в лазарете вполне себе отчетлив и показателен срез советского строя, фальшивого и глумливо истребительного. Очередным бесчетным формуляром, спущенным сверху, пациентам на излечении более 10 дней положено баня и прачечный день. Комендант и главный врач прекрасно знают, что в больничной бане больше месяца не подается вода. При царе, отрекшемся, подавалось, а при товарище Ленине не подается. Так слабых, еле держащихся на ногах людей толпой с полотделения ведут с первого этажа левого крыла здания на 3-й этаж правого, мимо закрытой церкви в середине. И ведь Штольцер с Полу Ивановым, эти комиссары, командир лазарета, знают об отсутствии подачи воды и не только не препятствуют перемещению, но и посмеиваются, комедианты, над видом понура возвращающихся помывшихся спустя 1-2 после выяснения обстоятельств. И объясняют измывательство необходимостью соблюдения циркуляров и формуляров. Положен бан на прачечный день, значит, будет бан на прачечный день. На сухую, милые порядки. Как стало все просто, просто до годливости. Со стороны взглянут родственники больного. Вот ведь как больничка за чистоплотностью следит. Ведут страждущихся на помывку с бельишком под мышкой. И никто из наблюдателей не возмутится, не знаючи. На возмущение самого Леонтия Петровича красное руководство отмахивалось. Потом пригрозило обвинением в саботаже. Но всерьез опасаясь выхода профессора из состава медперсонала лазарета и не желая терять ценный кадр, пообещала прекратить вождение больных как пленных до момента починки банных труб. Раньше представлялось, что устройство государства основано на логике, продуманности, патриотизме, законах и рацио, но та уверенность опровергнута. Оказалось, государство может существовать и замешанным на беззаконии, хаосе, сутолоке, белиберде, очередях, бюрократии, хамстве, безграмотности и абсурде, в сущности, висеть в воздухе. Да чего же противно наблюдать торжество посредственности? Верх взяли люди без репутации, гопота с правом первого удара. После соприкосновения со счастливейшей советской действительностью в лице пустобрехов и болванов, как же славно, как дорого осознание единомыслия среди родных и близкого круга. Как важно не развалиться домом на два стана, на врагов, ненавидящих, непримиримых. Символ крепкой веры таков. Держись Христова закона, не губи создание Божьего, не истребляй себе подобного, бери светильник, чтобы горел светильник во всякое время, и ходи, освещая светом Господним тьму египетскую. В каждом отдельном, особом случае освещай правду, верши по справедливости, соотносись с вечным, не с земным. А каждый случай есть особый, как особенная и неповторимая отдельность человеческой жизни. Вот так же, как семью, удержать бы храм, не развалить, и иерей непременно соберет двадцатку из верных, и храм удержит. И приход сохранит, временные угрозы неизбежно отступят, просто действовать нужно. Как много мы разглагольствуем, теории разводим, профукали страну вместе с чемпионами по болтовне из Государственной Думы. И что же теперь? Стрелять или стреляться? Господи, до чего же мы докатились? Раздражаешься, слыша подобный вопрос на каждом углу. И вот сам вопиешь. Господи, до чего же мы докатились? И если доктору как-то можно оправдать свою работу на власть клятвою врачебной, долгом и милосердием, то каково другим, зазорливым, совестью поступаться? Константин оправдывает себя спасением Петровского дендрария, Колчин — подачей в город чистой воды, Лантратов — сохранением древностей. Они кривят ли душою? Они спрятались ли за обречение? Не так ли себя оправдывает и Черпаков, моя спины чекистом? Нет, нет, Леонтий, что ты, окстись, не наговаривай на своих, не идет в сравнение. Верную ноту тут, кажется, взял Костин дружок, Лавр, с детства казавшийся излишне серьезным мальчиком, чересчур правильным, чересчур застегнутым, с каким не случалось неурядиц, свойственных путаннику Коське. К сыну с детства прилепилось прозвище «Чепуха на чепухе», а этот безупречный, бонтонный молодой человек возится теперь на музейной барахолке и, рискуя собственной свободой, вопреки диктату, спасает церковную утварь, подлежащую уничтожению вместе с ее защитниками. Борется ли смельчак против режима? Неочевидно. Совершает ли благое на весах страшного суда? Безусловно, в нем нет ненависти, в том есть слабость перед человеком, в том его сила перед миром, в нем от рождения нет тщеславия, что прибавляет силы духа, и, кажется, в нем в большей степени содержится то чувство интуитивной справедливости, когда человек судит о целом мире и единичном поступке ощущением сердца. В нем есть то скрытое, невыпячиваемое, ошеломляющее силы чувства собственного достоинства, редко имеющееся у какого-либо человека в чистом виде и даже врага, заставляющее испытывать уважение. Хорошо посидели. Милые, родные люди, желанные гости. И никого лишнего, кто не кстати. Завтра буду долго прощаться. Сначала в зале, потом в прихожей, потом на лестнице. Праздничная чистота. Как же все-таки ценное и жизнеутверждающее единодушие, единение веры. Дурна ли привычка праздновать в горестное время, но нынешние события из ряда вон. Сердца и души освящены чудом Христова воскресения, светом пасхальным, превышающим, надмирным. Вскоре и в комнате профессора звуки замерли, и печные трубы затихли, и часы как будто бы неслышней пошли. 9 человек спали мирным, дающим силы сном, как спят в добрых домах, где все еще не истрачено счастье. И не было той ночью дома счастливее во всем последнем переулке.